Оставив доктора матросом, капитан направился в свою каюту. Следом за ним плелся его пожилой и верный слуга Оскар Бот. Старик недовольно мотал головой и причитал. «При всем уважении, мистер Лоу, я должен сказать, что на этот раз вы зашли слишком далеко. В вашей семье никто и никогда не обращался с женщинами подобным образом. Я знаю, вы сильно огорчены и вне себя от случившегося с вашим кузеном, но подобные оскорбления и грубость недопустимы». Джером Лоу молчал. Он и сам понимал, что минуту назад повел себя как отъявленный негодяй. Мужчина всегда отличался сильным, суровым нравом и часто слышал обвинения в чрезмерной жестокости по отношению к противнику. Но сегодня он впервые сорвал свою злость на женщине. «Знаю, Оскар, знаю», — наконец прошептал капитан, не глядя Оскару в глаза. Бот был его камердинером столько лет, сколько Лоу себя помнил. За долгие годы преданной службы старик стал Джерому настоящим другом и никогда не стеснялся побронить господина за непростительные ошибки. Вот и сейчас, помогая хозяину переодеться, Оскар продолжал тихо отчитывать его за бессердечность, проявленную в отношении доктора Маквей. «Не дерзи, Бот», — прервал старика Лоу, хотя в действительности очень уважал своего верного слугу и всегда прислушивался к его мнению. Джером и без того мучился угрызениями совестями, а причитания Бота заставляли его терзаться еще сильнее. Только сейчас капитан понял, что отправил свою пленницу к кузену, даже не дав ей отдышаться. Тем временем Элейн, спотыкаясь об находящейся на палубе снасти, шла за ведущими ее моряками в кормовую часть судна, к жилым надстройкам. Мысли женщины путались. Ее разум отказывался осознавать, что все происходящее — реальность, а не дурной сон. Доктор старалась не думать о том, как сложится ее судьба дальше, потому что все ее предположения были слишком пугающими. Когда женщину завели в полутемную каюту, она непроизвольно поморщилась. Воздух в помещении был спертым, и в нем отчетливо ощущался железный запах крови. В ударившей в нос зловонии доктор уловила привкус загноившейся плоти, эфира и карболовой кислоты. В тусклом свете Элейн увидела стоящий посреди каюты перевязочный стол, на котором неподвижно лежал человек. Мысли в голове женщины мгновенно прояснились, рассеянность пропала, в Элейн проснулся врач, поэтому все ее личные страдания и страхи отошли на второй план. Мисс Маквей полностью сконцентрировалась на нуждающемся в помощи человеке и даже не заметила, как позади нее в каюту тихо вошел капитан. Элейн быстро приблизилась к столу, нетерпеливыми автоматическими движениями засучила рукава своего костюма для визитов, откинула мешающие взору волосы, протерла глаза и начала осматривать пациента. Это был совсем молодой мужчина, юноша лет 18. Он был наполовину раздет, а через его живот проходила окровавленная, неумело сделанная повязка. У парня явно было ранение брюшной полости. «Вы можете прекратить его страдания?» — раздался позади Маквей голос капитана. От неожиданности Лейн вздрогнула. Она не вполне поняла заданный ею вопрос и переспросила. «Что вы имеете в виду?» «Он лежит так уже сутки, иногда приходит в себя и стонет от боли. Дайте ему что-нибудь, чтобы его мучения прекратились. Навсегда». Прозвучал шокирующий Лейн ответ. «Вы что, притащили меня сюда, чтобы я убила этого человека?» — изумленно уточнила женщина. «Убили его до вас. Насколько мне известно, от бывшего судового доктора пулевое ранение в живот смертельно, поэтому кончина парня — лишь вопрос времени. Я хочу, чтобы он больше не мучился», — произнес капитан глухим голосом. Джерому было невыносимо видеть своего любимого кузена в таком безнадежном состоянии. Он не раз подумал о том, чтобы застрелить юношу, но так и не сумел нажать на курок. Поручить добить раненого кому-нибудь из членов команды капитан тоже не смог, поэтому решил, что здесь нужен врач. Однако, так как прежний судовой доктор был изгнан с корабля, морякам пришлось искать ему замену в Фалмуте. Ответ капитана показался Лейн возмутительным, и она осмелилась возразить. «Видимо, мы с вашим так называемым доктором придерживаемся разных взглядов. Если парень дышит, значит, он все еще борется за свою жизнь, и мы должны максимально помочь ему в этой нелегкой борьбе. Я постараюсь сделать все, что смогу, но я не стану убивать его». «Доктор, я думаю, вы чересчур самоуверены и находитесь не в том положении, чтобы ставить условия. Если ему не помог мой профессиональный и опытный доктор, то выскочка вроде вас точно не сможет что-либо изменить. Я не желаю, чтобы ради личных амбиций вы ставили над раненым эксперименты», — жестко отрезал мужчина. При других обстоятельствах Элейн оскорбилась бы, но сейчас речь шла о беспомощном человеке, право на жизнь которого она обязана была отстоять. Выражая свою готовность к конфронтации, мисс Маквин взглянула капитану прямо в глаза и твердо произнесла. «Я врач, и я буду ставить условия, если считаю, что так лучше для моего пациента. Хотите его убить? Тогда ищите палача. В мои обязанности казнь не входит». Пристально глядя на Элейн, мужчина хранил грубовое молчание. Женщина забеспокоилась, не слишком ли она горячится, учитывая ее положение на корабле, и продолжила более миролюбиво. «Послушайте, вы притащили меня сюда насильно, и я устала. Этого человека я не знаю и не имею личной заинтересованности в сохранении его жизни. Умертвить мальчишку – дело 2 минут, но если еще не сдался он, не можем сдаваться и мы. А вашим людям посчастливилось наткнуться на выскочку, которая работала с лучшими врачами Лондона, в том числе и с хирургами. Я поняла, что этот человек дорог вам, и вы действуете из лучших убеждений, но позвольте мне заняться его ранами. Вы же считаете, что он уже мертв. Что может быть хуже? Я обещаю, он не будет страдать. Пожалуйста», — закончила Маквей почти умоляюще. Несколько секунд лицо капитана оставалось непроницаемым и суровым. Затем в его глазах начали появляться признаки сомнений. Если бы Элейн могла заглянуть в его сердце, то увидела бы там зародившуюся надежду на спасение любимого кузена. «Что вам понадобится?» Прозвучал долгожданный ответ. «Покажите мне, какие лекарства и инструменты есть на судне. Приготовьте побольше горячей воды и попросите притащивших меня сюда людей отдать тот саквояж, что был со мной во время похищения. А еще мне нужно больше света». В ответ капитан открыл дверцы и ящички, находящихся в каюте шкафов, столов и тумбочек. Элейн открыла рот от удивления. Такое разнообразие инструментов и лекарств она видела только у лондонских врачей. «Да... Видимо, у местного недодоктора было все, кроме мозгов и желания лечить», — подумала Элейн, отметив, что потребность в ее личном саквояже исчезла. Все остальные просьбы доктора также были выполнены незамедлительно. Маквей приступила к работе. Сосредоточившись только на мысли спасти пациента, женщина забыла и об усталости, и обо всех своих злоключениях, и о капитане, который пристально следил за каждым ее шагом. Он дивился тому, как преобразилась его пленница. Совсем недавно женщина тряслась от страха, но стоило ей только увидеть раненого, как она мгновенно превратилась в воплощение энергии, сосредоточенности и работоспособности. Движения ее рук были ловкими и профессиональными. Доктор явно не сомневалась в своих действиях и точно знала, что должна делать. Всего несколько минут назад Джером искренне верил в то, что его дорогой кузен непременно умрет, однако решительность Маквей укрепляла его надежду на лучшее. Капитан вышел из каюты лишь один раз и, быстро отдав команде какое-то распоряжение, вернулся обратно. Элейн сняла с пациента повязку и внимательно осмотрела его рану. Пуля задела парню кишечник и застряла в мышечной ткани. Часть содержимого из поврежденного органа попала в брюшную полость, вызвав опасные для жизни осложнения. Юноша нуждался в срочном хирургическом лечении, поэтому Элейн незамедлительно приступила к операции. За время работы лишь единожды что-то заставило ее поднять голову и, взглянув в окно, женщина поняла, что судно пришло в движение и удаляется от линии берега. Мисс Маквей вопросительно взглянула на капитана. Тот молча выдержал ее взгляд, явно не собираясь что-либо объяснять, однако внутри у мужчины все сжалось. Капитан был уверен, что доктор сейчас бросит свое дело и поддастся панике, а жизнь его кузена вот-вот повиснет на волоске. Но у Лейн не было времени на разговоры, и, к облегчению Джерома, она вернулась к операции. Женщина не знала, как долго занималась раненым, но как только закончила работу, почувствовала невероятную усталость. Не отводя взгляда от пациента, она тихо произнесла: «Я сделала все от меня зависящее. Больше я ничем не могу ему помочь. Дальше все зависит только от него». Элейн почувствовала, как за ее спиной стеной встал командир корабля. Женщина догадывалась, что мужчина хочет всего лишь взглянуть на своего кузена. Тем не менее, она ощутила сильное чувство тревоги. «Что же теперь будет?» – задавалась вопросом мисс Маквей. Она закончила работу, ее присутствие здесь больше не требуется, а судно отошло от берега. Что, если капитан сейчас задушит ее так же легко, как чуть было не сделал этого на палубе? Элейн отстранилась и с опаской покосилась на своего пленителя. Тот задумчиво смотрел перед собой, и предугадать ход его мыслей не представлялось возможным. В действительности Джерому было интересно, почему стоящая рядом с ним женщина так усердно пыталась спасти совершенно незнакомого ей человека. Спроси капитана об этом напрямую, мисс Маквей ответила бы, что жизнь любого живого существа – величайшая ценность, за которую всегда нужно бороться. «Вам надо отдохнуть», – наконец вымолвил мужчина. Элейн, поняв, что ее не казнят прямо сейчас, судорожно выдохнула. «Вы сможете расположиться в каюте капитана, то есть в моей», — продолжил Джером. «Меня опасаться вам не стоит, но, учитывая количество моряков на корабле, под моим присмотром вам будет безопаснее». «Хм, что-то изменилось, и я похорошела настолько, что нуждаюсь в защите?» — сорвалось у Элейн с языка. «Изменилось», — подумал Джером, но вышел, ничего не ответив.